Şöyle göveri, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده فأقاموا الحجة على العباد. Хвала Аллаху, который послал своих рабов-посланников с единобожием, и они донесли довод до рабов. واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله. И они были единогласны, то есть посланники от первого до последнего, в том, что нету никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И то, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, является недействительным. И то, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, это является проявлением беспредела зла и вражды. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Нет ему сотоварища. تَأْكِيدًا بَعْدَ تَأْكِيد لِبَيَانِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ Это подтверждение после подтверждения для донесения значения таухида. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ И свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник Саллаллаху алейхи ва алейхи ва сахби. Да благословит Аллах его и его семью, и его сподвижников. Вассаляма таслиман кафиран иля яумиддин. И приветствует их приветствием до судного дня. Амма баад. Фаза китабу ва китабу таухид. То есть это книга, книга единобожия, ли имам муслих, аль-муджаддид, шейх ил-ислам валь-муслимин, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Книга, это книга шейха Мухаммад ابن عبد الوهاب وهو غني عن التعريف لما جعل الله جل وعلا لدعواته من اثر في الشرق الارض وفي غيرها وفي غربها и он не нуждается в представлении, достаточно того, что Всевышний Аллах субхана ва тааля, то есть благословил или дал баракат его даавату, будь то на востоке земли или же на западе ее, وفي شماله وفي جنوبها и на севере и на юге, ذلك انها دعوه محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام. Это от того, что это является как бы продолжением дава пророка Мухаммада ибн Абдулляхи саллаллаху алейхи салям. Китабу Таухид, книга единобожия, аллази нахнуль ан бисадати шархи, книга единобожия, которую мы сейчас хотим растолковать, китабу назим джиддан, является великой книгой. Аджмаатиль уляма, единогласные были ученые, ани уляма ут таухид, то есть те ученые, которые преподают таухид, Аляннаху лям юсанна филь исляме фамаудихи мифлю. Не было, то есть они в чем единогласны? В том, что не было написано ничего подобного об этой теме, то есть теме таухид, подобно этой книге. Фахуа китабун вахид ва фаридун фи баби. Это единственная книга в этом разделе, то есть отличившаяся, в смысле отличившаяся. Аляннаху рахимаху Аллаху тааля тарака фи хазаль баб масали таухид аль-ибада. Так как шейх рахимахуллах разобрал в этой книге вопросы, связанные с таухиду аль-ибада, с таухидом поклонения. Ва ма юдадду залика таухид. И то, что противоречит этому таухиду, имма мин аслихи, противоречит основе этого таухида, ау юдадду камалю. Ва имма юдадду камалю. Или то, что противоречит его полноте, وَهَذَا لَنَحْوِ التَّفْصِيلَ الَّذِي سَاقَ الشَّيْخ رَحِمَهُ وَتَعَلَى تِلْكَ الْمَسَالِ وَالْأَبْوَابِ. И все это в соответствии с тем разбором, как шейх разобрал его в этих вопросах и разделах. لَمْ يُجَدْ فِي كِتَابَ لَنَحْوِ سِيَاقَةِ مَجْمُوعَ سِيَاقَةِ مَجْمُوعَ. То есть нет ни одной книги, которая была написана таким же образом. Или собраны в них вопросы таким образом, как это было собрано в этой книге. ولهذا طالب العلم لا يستغني البتة عن هذا الكتاب. И поэтому требующий знаний не должен отказываться от изучения этой книги. من جهة معرفة بمعانيه, то есть он должен изучать ее, понимая то, что несет в себе эта книга. لأنه مشتمل على آي والحديث, так как эта книга содержит в себе аяты и хадисы. وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. И некоторые ученые сравнили эту книгу и описали ее тем, что это часть сборника Сахих аль-Бухари. وهذا ظاهر, это явно видно. لأن الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب ككتاب بخاري. То, что шейх рахима Аллаху тааля написал эту книгу, подобно книге Аль-Бухари. Минджихадианна тарджамату фиха аяту ва хадис. Со стороны того, что название глав в этой книге представляет собой аят или же хадис. Валь хадис даллю на ля тарджама. Или же хадис указывает на название этого раздела. Валь аяту аляту аля тарджама. Или же аят указывает на название этого раздела. Вама ба'даха муфассирун ляха. То, что после него, то есть в самой главе, является толкованием этого названия. Вама сака мин калями ахли аль-ильм мин ас-сахабати ва мин ат-табиина ва мин калями аиммати аль-ислам. И то, что он привел, то есть также в чем она похожа на книгу Сахих Бухари, в том, что он привел в ней слова ученых, сподвижников, табиинов, имамов в исламе, вагуаля насах и тарихати Аби Абдилля Аль-Бухари, то есть подобно книге или подобно путю имама Абу Абдилля Аль-Бухари, рахима ва тааля, фаиннаху ясуку акуаля ахли аль-ильм фи баяни маани. А если имам Бухари приводит в своем сборнике слова мнения, чтобы растолковать смысл той главы, которую он привел, или которую название той главы, которую он назвал ту или иную главу. Фаза китаб саннафаху имаму дава ибтидан фи Басра. Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб начал эту книгу писать в Басре. Лямма рахаля иляхи, когда он был там. Ва кана даи ля талифихи мара мин шуюи ширк биллахи джалля валя. И то, что его побудило начать писать эту книгу, как то, что он увидел распространение ширка. Ва мин ифтихади таухид аль-хаккы фи муслимин. И то, что мусульмане потеряли или же отсутствие таухида среди мусульман. Фарама захира ширка лякбар. Он увидел проявление большого ширка, валь азгар маленького ширка, валь хафи скрытого ширка, фафтада афиль басра. Начал писать эту книгу в Басре. Джама хазар китаб. Начал собирать эту книгу, то есть в Басре. Ва тахриру даляль масали. Начал записывать, то есть вопросы, которые говорится в этой книге. Закара далика тельмизугу. وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في المقامات об этом рассказал его внук и ученик шейх Абдурахман ибн Хасан рахима Аллаху тааля в некоторых местах, то есть в некоторых книгах. Шейх Абдурахман ибн Хасан также известен тем, что он является одним из шурах Китаб Таухид, тем, что он является одним из тех, кто растолковал книгу Китаб Таухид, и его книга называется Фатхуль Маджид. ثم حرر الشيخ حرره الشيخ رحمه الله تعالى واكمله لما قدم النجدا. Затем шейх продолжил то описание этой книги и обработал ее, и те вопросы, которые он затронул в ней тогда, когда он вернулся в Неджд, то есть Саудии. Фасара газа китаб китабу дава. Эта книга стала книгой призыва. Фагуа юмафилю давату ля таухид. Она представляет из себя призыв к единобожию. Лянна шейх рахимаху тааля байяна фихи усуль даляли таухид, так как шейх объяснил в ней основы единобожия, основы указания единобожия. Ва байяна фихи маанаху ва фадля, указал на смысл таухида, указал на достоинство таухида. Ва байяна диддаху, также указал на то, что противоречит ему, то есть таухиду. Валь хауфу мин дидди, и указал на то, что люди должны бояться, то есть того, что противоречит таухиду. Байяна афрада таухида либада, рассказал отдельно о разных видах поклонения. Афрат таухид аль-асма ва сифат иджмален. В общем, рассказал о таухиде имен и атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Байяна ширк аль-акбар, рассказал о большом ширке. Ва суваран мин аш-ширк аль-акбар, и привел примеры для большого ширка. Ва байяна ширк аль-асгар ва суваран мин аш-ширк аль-асгар, также рассказал о маленьком ширке и привел примеры маленькому ширку. Ва байяна аль-васаиль, и рассказал о том, что приводит к этому ширку. Байяна химайта таухид ва маякуну бихи, рассказал о защите таухида и каким образом она должна быть, то есть какова она должна быть защита или как надо защищать таухид. Ва байяна айдан шайан мин афради таухиди рубубия, также рассказал немного о таухиди рубубия. Хазаль китаб китабу таухид китабун азим джиддан, и эта книга единобожия является великой книгой. Ва лихаза язуму ан таатания бихи инаятул хифз, и поэтому является великим то, что ты должен выучить, то есть стараться выучить эту книгу, вот дарс, изучить ее, вот задуматься над ней. Лянна кайна макунта фанта мухтаджу нуляй, потому что где бы ты ни был, ты будешь нуждаться в ней. Финавсика, будь это ты сам, ауфи таблиг аль-илм лиман варак, или же в донесении знаний тех, кто стоит за тобой. Салон кана залика филейт, будь это дома, амкана филь маджид, или же в мечети, амкана филь амаль, или же на работе, ауфия иджиха, где бы ты ни был. فمن فهم هذا الكتاب, тот, кто поймет эту книгу, فهم أكثر مسائل توحيد العبادة, поймет большинство вопросов توحيدа поклонения, بل فهم جلها وأغلبها, поймет, то есть почти что все или же большинство из тех вопросов, которые затрагиваются в этом таухиде. Алейкум ассалям. Набтадиу шарх, шейх говорит, начинаем шарх. Фаткунту назарту фикайфа такуну тарикат газа шарх. Шейх говорит, я думал, каким образом делать шарх. Валькитаб камата алямун тауиль. Книга, как вы знаете, длинная. Ля юмкину шарху би тавасу тауби баст финахуи тамань таашар дарса. Невозможно растолковать его вкратце в 18 уроках. Валюляма лявина шараху вагум кусар. То есть многие из ученых, которые растолковали эту книгу, их много. Кану байна мутилю аль мутавасат аль мухтаса. Кто-то из них длинный шарх писал, кто-то средний, кто-то краткий. Подназарту фидалика фахаррату антакуна шарх. И я посмотрел, то есть на их шархи, на их толкование, и решил, что наш шарх будет первое. Фиги викру лиль фавайд аль лати кафиран мат аль табис валя талбит аль алим. Будем говорить о пользе, то есть из этой книги, о тех вещах, в которых путаются многие требующие знания. Второе. Баяну мунасабатиль ай валь хадис лит тарджама. То есть причина, или же будем объяснять соответствие аятов и хадисов названию той или иной главы. То есть под любой главой приводятся аяты и хадисы, и будет шейх говорить, то есть каково соответствие этих аятов и хадисов к названию той или иной главы. Уатиги баяну ваджилисти для миналь ая. Также будем указывать на лицо довода из аята ау миналь хадиса аль максуд, или же из хадиса. Уафиги викрущай мин такриль хиджадж маль хусум. Хиджадж маль хусум. Также будем приводить некоторые доводы с теми, кто спорит в этих вопросах, или у кого есть сомнения в этих вопросах. Пороббама вималяю талягу кафир мин куфиширух. Может быть, мы даже будем говорить о тех вещах, которые вы не найдете в толкованиях, то есть тех, кто раньше растолковал эту книгу. Пази тариха тельлятиса наслюкуга, этот путь, который мы положим, тариха туль мухтасара, краткий путь, сауфанати бига иншалла таля. То есть мы, иншалла, начнем разбирать, у нас лаль мадада мингу, и просим Всевышнего Аллаха Субхана Таля помочь нам, коли иана вот тауфик, санати бига ля китаб кулли ги бизнилля таля, мы разберем всю книгу из дозволения Аллаха, маадам или хляль би ихамихи, то есть ничего не упуская в объяснении, уадам или хляль би маанихи, также ничего не упуская в толковании смысла этой книги, смысла того, что содержится в этой книге. Бисмиллахир рахманир рахим. Каля шейх аль-ислам валь-муслимин муджаддид ад-даъва вад-дин шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллаху тааля. Бисмиллахир рахманир рахим. Сказал шейх аль-ислам валь-муслимин муджаддид ад-даъва, то есть обновляющий в даавате, муджаддид, потому что его называют, как Аллах Субхану Аталию, пророк Саусам сказал, что каждые 100 лет Всевышний Аллах Субхану Аталию отправляет обновляющего религию, и многие из ученых сказали, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб является одним из них. Один шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, бисмиллахир рахманир рахим, китаб ат-таухид, ва каулю Аллахи тааля, ва ма халякту джинна валь инса илля лиябудун, то есть книга единобожия и слова Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Ва каулюху тааля. И слова Всевышнего Аллаха. Ва лякад баасна фи кулли умматин расуля. Ани абуду Аллаха вачтанибут тагут. Мы отправили каждому народу посланника с повелением поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Ва каулюху тааля. Ва када роббука алля таабуду илля ия. Вабильвалидайни ахсана. И слова Всевышнего Аллаха. Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме него, и проявлять благодеяние к родителям. Вакаули и тааля. Ваабуду Аллаха. Валя тушрику бихищая. И также слова Всевышнего Аллаха. И поклоняйтесь Аллаху, и не приобщайте к нему ничего. Вакаули и тааля. Куль тааля атлю махаррама роббукум алейкум. Алля тушрику бихищая. Всевышний Аллах сказал, скажите, придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь. Не приобщайте к нему ничего и делайте добро родителям. Каля бну Мас'уд, ради Аллаху ан, ман арада ан янзура иля васийяти Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям, аллати алейхи хатамаху, фаль якра каулиху тааля, قلت تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم. ابن مسعود сказал: тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на котором есть его печать, пусть прочтет слова Всевышнего Аллаха: «Придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь, не приобщайте к нему ничего, и до слов это и есть мой путь прямо ведущий». وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Муаз ибн Джабаль рассказывал, как-то я сидел позади пророка, саллаллаху алейхи вассалям, верхом на осле, и он спросил меня: «О, Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов перед Аллахом, и в чем обязанность Аллаха перед рабами?» «Культу Аллаху ва Расулю Алям», я ответил, говорит Муаз, «Аллаху и посланнику это ведомо лучше». «Халь», посланник Аллах сказал, «Хакку Аллахи аля л'ибади ан ябудуху ва ля юшрику бихи шайа». Обязанностью рабов перед Аллахом или обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего. А обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен подвергать каре того, кто не приобщает к Нему ничего. Культу, Муаз дальше сказал: «Я Расуль Аллах, афаля убаширу нас, каля ля тубаширхум фаяттакилю». Муаз сказал: «О посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Нет, не сообщай, а то они сама успокоятся». Ахраджа, хадис привел Бухари, имам Бухари и имам Муслим. Шейх, баракаллаху фикум, говорит шархи. Каулюху, слова шейха, китабу таухид, ва каулю Аллахи тааля, или же ва каулю Аллахи тааля. Книга Единобожия и слова Всевышнего Аллаха: «Вама халякту джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джин, я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. «Ададуль мусаннифин валь муаллифин ан ядау бадуль бисмилля валь хамдалля хамдалля худбаталь китаб худбатан лиль китаб язкуруна фига тарикатум фигаза китаб». Обычно, шейх говорит, те, кто пишут книги, после того, как поминает имя Аллаха Субхана Таля и восхваляет его, они пишут хутбу. То есть пишут хутбу, в которой рассказывают о том, о чем будет говориться в этой книге. Ва мураду мин таалифихим. С какой целью они написали эту книгу? Гуна суаль маруф. Здесь мы хотим задать известный вопрос. Ва гуа анна шейх рахимаху тааля халифа тарикатиль мусаннифин. То, что шейх не поступил так, как поступают многие писатели. «Фалям ляджа ли китаби худба юбайину фия тарихатаху». И не привел он в книге худбу, в которой рассказывал о том, каким образом он написал эту книгу. «Балькаля», однако он сказал, «Китабу таухид ва каулю Аллахи тааля». Он сказал: «Книга Единобожия и слова Всевышнего Аллаха». «Ва ма халякту джинна валь инса илля лиябудун». «Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». «Фаахляху миналь худба». То есть он не привел худбу. وَسَبَبُ فِي ذَلِكَ وَسِرُّ فِي فِي مَا يَظْهَرُ لِي. И причиной тому и секрет этого является то, как мне кажется, أن توحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو توحيد الله جل وعلا. То, что тот توحيد, о котором будет рассказывать шейх в этой книге, это توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله بين الله جل وعلا في القرآن. И об توحيде, о единстве Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى, Всевышний рассказал в своей книге. فَكَانَ مِنَ الْأَدَبِ. И поэтому из правил, как бы, этикета с Всевышним Аллахом фи макаме таухид, то есть там, где говорится о таухиде, «Алля яджаля фаслим байналь хакки ва даллиналь хак», не делать чего-то, то есть не ставить посередине истины и тем, кто указывает на эту истину. «Фаль каляму даллю налей». فَالْحَقُّ الَّذِي لِلَّهِ هُوَ التَّوْحِيدُ. То есть, وَكَلَّمِ دَلْنَ لِي. Еще раз это предложение. فَكَانَ مِنَ الْعَدَ فِي مَقَامِ التَّوْحِيدَ لَا يَجْلَ فَصْلًا بَيْنَ الْحَقِّ وَدَلِّنَ الْحَقُّ وَكَلَّمِ دَلْنَ لِي. И поэтому является правилом, то есть этикетом или хорошего поведения, в том месте, где говорится о таухиде, не ставить ничего между истиной и тем, кто указывает на истину, и словами, которые говорят об этой истине. Фальхаку истина, аллази гуа лилляхи гуа таухид, то есть, который истина, который принадлежит Аллаху, это таухид, единобожие. Валлази далля аля хазаль хак гуа Аллах зауджаль, а тот, кто указал на эту истину, это Аллах Всевышний. Валдалину алей гуа каляму расули, а доводом этому являются его слова и слова его посланника. Вахаза мин латаифи афарит таухиди аль кальб. И это, то есть, то, что шейх не поставил, то есть, не привел хутбу из-за того, что он не хотел делить между истиной и тем, кто указал на истину, и словами, это является тонкостью опечатка таухида на его сердце. Камасана аль-Бухари рахиму Аллаху тааля фи сахихи. Подобным образом поступил имам Бухари в своем сборнике из лям-яджа ли-сахихатин хутба, ли-сахихихи хутба, так как он не привел хутбу для своего сборника. Бальджа'аляху сахиха мубтадан биль-хадис. Однако он начал свой сборник с хадиса. Вадалика на китабуху китабу сунна. Так как книга его была книгой сунны. Ваннель ма'люба наль адапа ля ютакаддама байна идай ляхи ва расули. Общеизвестно, что из правил хорошего поведения то, что не надо вставать перед Аллахом и его посланником. Фалям юкаддим калямаху аля калями расули саллаллаху алейхи ва салям. И поэтому он не поставил свои слова перед словами посланника саллаллаху алейхи ва салям. Фаджа'аля аль-Бухари сахихаху муфтатахатан бикаули ар-расуль. Имам Бухари начал свой сборник со слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, «Иннамаль амалю бинният», поистине дела по намерению, «Иннамаль куллю мрии ма нава», и каждому, каждый приобретет то, что он намеревался. «Ва китабу и китабу сунна», его книга – это книга сунны. «Фаджали китабу и птидайхим муптадан бикалями сахиби сунна», алейхи салям. И поэтому он начал свой сборник, сборник сунны, со слов того, кто рассказал об этой сунне, а это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Ухаза мин латифль маани». Это является таким тонким, как говорится, смыслом. «Аллати яр'аха маннау Аллаху хулюбахум ли ма'рифати хаппи». На который обращают внимание те, кому Всевышний Аллах осветил сердца для познания истины. «Ухаппа расули саллаллаху алейхи вассалям». «Ухаппа расули саллаллаху алейхи вассалям». И для познания прав пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Китабу Таухид. Книга единобожия. Слово «таухид», «таухид» «маздар уахада юахиду таухидан» является глагольным именем от арабского корня «уахада юахиду таухидан». То есть «уахада» что-то делать одним. «Юахиду» настоящее время, «таухид» от глагольное имя. «Ухаджаа хазал лавс таухид бетилля». Слово «таухид» в контексте Корана, то есть именно как «таухид» в таком словосочетании или такое слово – немного пришло в Коране в Сунне. «Ваджаа фи суннати ад-дауату иля таухидиллях». И пришло в Сунне призыв к таухиду Аллаха. «Камаджаа фи сахих аль-Бухари». Так это пришло в сборнике имама Бухари. «Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям лямма ба'ата Муаза ибн Джабаля в Йемен». Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал Муаза ибн Джабаля в Йемен, он сказал ему: «Каль, иннака тати кауман ахля китаб». «Поистине ты придешь к народу из людей Писания». فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ. Пусть будет первым, к чему ты будешь призывать, إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ, то есть к единобожию, к тому, чтобы они поклонялись только одному Аллаху. يُوَحِّدُ مَزْدَرُهُ التَّوْحِيد, то есть слово يُوَحِّدُ, его глагольное имя, التَّوْحِيد. وَفِرِوَيْتِ نُخْرَ مِنْ حَدِيثِ Ибн Аббас, другой версии этого хадиса, со слов Ибн Аббаса, الَّذِي فِيهِ قِصَّةُ بَعْثِ مُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ, в котором рассказывается об истории послания Муаза в Йемен. Вахия фи сахихайни, этот хадис также приводится в Бухари, в Муслима, каль, фальяку науль матадругум илляхи шахадату ан ля илляхи илляллах. Пусть первое, к чему ты будешь призывать, это шахада ан ля илляхи илляллах. Потому что шахада свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ванна Мухаммадан Расулюллах. И то, что Мухаммад посланник Аллаха. Фадалля алянна таухид гуа шахадату ан ля илляхи илляллах. И то есть, если мы посмотрим на две версии этих хадисов, «Ан юахидуллах», а в другой версии «шахада», мы видим, если увидим, посмотрим на две хадиса, то, что таухид, это и есть шахада «Ла илляха илляллах». «Ванна Мухаммада Расулуллах», «Ва тахкику хатайни шахадатайни гуа тахкику таухид». И воплощение этих двух свидетельств является воплощением единобожия. «Ат-таухид», то есть единобожие, «джалю шайин вахидан», то есть делать что-то одним. Яни джаляху вахидан, то есть делать что-то одним. Вахатту мутакалим, такуль вахатту мутакалим. Допустим, ты говоришь, я сделал одного или уединил